Дом ребенка из книги «Дым Отечества». Меня всегда сильно интриговал этот длинный голубой дом на углу Школьной и Торговой. Было в нем что-то действительно детское, наивное, простодушное. А где именно притаилось оно, не понять. То ли в аршинной вывеске с кривым серпом и молотом на слишком тонкой ручке, то ли в ряде прозрачных занавесок. Или, может быть, просто так. Просто, подходя к этому дому, я почему-то настраивал себя на грустно-сентиментальный лад. Бог его знает. Мне приходилось слышать, что советская власть все-таки что-то сделала на младенческом фронте, сказал я однажды Петьке, долговязому парню, проходившему курс наук в местной гимназии после того, как он 2 года уже был обременен семейством, столь же многочисленным, сколь и голодным. Петька кивнул головой. «Как это ни странно, но это правда. Им удалось достигнуть крупных успехов. Хотите, отправимся завтра в дом ребенка? У меня там знакомые». «С большим удовольствием. В серии моих наблюдений не хватает именно этой области – воспитания грудных детей». «Там не только грудные», – сказал Петька, подбрасывая в буржуйку угля, который он с некоторым риском для здоровья еженочно крал на вокзале. Спустя несколько дней мы отправились. Светлые, не совсем грязные комнаты. Картинки эдакого веселенького содержания на стенах. Лубочные психеи с пухлыми амурами. Прилизанная весна. Непременный член приличного общества «Остров мертвых». Зайцы вверх головами. Все как в лучших домах. Диван большой, широкий, с просиженной насквозь клеенкой. Хорошенькая, слишком хорошенькая девушка в розовой блузке, несколько вольного покроя. Петька долго жмет ей руку, у меня там знакомые, ржет, смеяться по-человечески он не умеет, пытается обнять. «И всегда вот так, Петя, а еще образованный», — кокетничает девушка и говорит мне. «Они, можно сказать, совсем ненормальные, как что, сразу целоваться лезут». Петька берет меня за руку. «Мой лучший друг, хотя насчет баб балбес, сволочь одним словом». Я уже успел привыкнуть к Петькиной ругани, но все же пытаюсь остановить его. «Замолчите, ведь все-таки это же детский дом!» Петька чешет затылок. «Ага, конечно, вы правы. Да, кстати, о детях. Вот Катюша, сей молодой, но многообещающий человек, поместил в прошлом году сюда своего годовалого сына и горит любопытством знать, где таковой в настоящее время болтается. Понимаешь, отцовское чувство и так далее. Откровенно говоря, такого папашу надо было бы выдрать по первое число, но я, как друг, должен помочь». Отец, то есть я, стоит у зеркала и стойко сносит поклёб, вспоминая, как звали его легендарного сына. «Это можно», — говорит Катюша. «Я сейчас по книгам справлюсь. Имя и фамилия?» Петька быстро отвечает. «Константин Шампанский. Такой, знаешь, здоровый, все орал, подлец». Девушка роется в толстых книгах, тетрадях, подносит отдельные листы к большим близоруким глазам, деловито кусает пухлые губы. Мой бедный сын Константин Шампанский без вести пропал, и Петька теряет терпение. «Тут, милые, люди свои. Ты в комиссии по ликвидации безграмотности только до буквы «М» дошла? Дай-ка я поищу. Я его живо про хвост на свежую воду выведу. Давай!» Смущенная Катюша протягивает ему толстую книгу в потрепанном переплете. «Авдеенко Степан доставлен 2-м участком милиции. На левой щеке родимое пятно. Твой?» – спрашивает Петька, читая по алфавиту. «Нет, у меня же этот, Шампанский, да и родинки у него на животе, 3 звездочки. Аксакова Елена, блондинистая, особых примет не обнаружено. Твой?» «Это, кажется, девочка». «Это все равно. Байко Григорий, найден у ворот. Скончался. А че это он, а?» «В помойку упал», — говорит Катюша. «Няньки при нем не было?» Петька нежно хлопает по обнаженному плечу девушки. Та ежится, гримасничает. «Молодец, девка! Медаль тебе за это не выдали?» «Я-то при чем? Говорю, нянька. Ухажеры к им каждый день шляются». «Ты тоже не зеваешь. Воловников Сидор, твой?» «Нет, у меня Константин. Тут Элеонору на Сидора переделают». Моего сына в списках живых и умерших, последних было втрое больше, не оказалось. И девушка, сияя прелестными синими глазами, просит подождать, пока из женотдела придет заведующая домом. Она, наверное, знает о судьбе моего Костеньки. Соглашаемся. Петька, совсем ненормальный, располагается на диване как дома. Нога на ногу, в зубах устрашающего вида трубка. Его руки начинают подозрительно скользить по розовой блузке. Катюша смеется. В соседнюю комнату приоткрыта дверь. По не совсем грязному полу расползлось человек 10 детей, бледных, в неимоверно засаленных рубашонках. Один упал со стула и орет во всю Ивановскую, что, видимо, мало занимает особу средних лет, художественно накрашенную. Особо смотрит, пытается пленить мое сердце очаровательнейшей улыбкой. «Много у вас детей?» Особо начинает грызть ноготь и постукивать ножкой по полу. «Это у нас выясняется по вечерам». «Почему по вечерам?» «Система у нас, значит, такая. На день они расходятся по городу, многие удирают, а многие...» «Мрут». «Вот так и сказал, мрут. Ну, всякие несчастные случаи бывают. За всеми не присмотришь». У дверей стоит мальчуган в дырявом костюме из рогожи. У него воспаленные, залитые гноем глаза, лицо в какой-то омерзительной сыпи. С невольной брезгливостью глажу русую головку и спрашиваю. «Как тебя зовут, малыш?» «Карл». «Ты из колонистов? Немец?» «Он подкидыш», — объясняет особа. «И мы его записали в честь нашего великого учителя. Так, Карл Маркс, по-моему, очень остроумно». «Очень. Ты сегодня обедал?» «У нас обедов нету», — шепчет Карл, пугливо оглядываясь назад. Особо поясняет. «По недостатку средств мы даем вам только ужин. Да и то только потому даем, что иначе они все разбегутся, дурачье такое. Разве они понимают что-нибудь? Чувствуют добро? Дубины». «Что ж ты сегодня ел, Карл?» «По добрым тетям походил, а они мне хлебцы дали». Не дождавшись заведующей, мы уходим. На улице Петька долго и обстоятельно рассказывает о прелестной Катюше. Мне как-то не по себе. Тяжело. Завернув за угол, я спрашиваю. Неужели кто-то серьезно думает, что это дом ребенка? А, никто не думает. Дети — только ширма. А на самом деле в этом доме все, начиная с заведующей, кончая последней нянькой, уличная дрянь. В нем процветают спирт и медицинские операции, законом недозволенные. Очень просто. Давно уже следовало этот дурацкий серп и молот заменить красным фонарем. А в городе этот дом ребенка недаром называется «домом от ребенка».